Глава 11. «Да вы издеваетесь!» Я не мог сказать иначе, глядя на здоровенные ворота городского кладбища. По всполохам магии уже было понятно, что здесь намечается нечто очень серьезное. Тугие спирали вихрей то и дело взмывали в воздух, отчетливо попахивая гнилым мясом и отзываясь тоской на душе. Да, тут точно скоро поднимутся мертвые. А с учетом того, что захоронения в таких местах очень старые, я не мог даже представить, кто именно восстанет из могил. Надеюсь, это будет унылый ученый, которого закопали здесь во славу трудов его. Но было главной проблемой не это. Вокруг ограды собрались люди, которых безуспешно пытались разогнать стражники. «Уважаемые жители города, здесь находиться опасно. Вам следует немедленно покинуть территорию кладбища». Толпа не реагировала, даже наоборот, еще теснее прижалась к ограждению, будто им там медом и повидлом намазали. Стражники изо всех сил пытались действовать мирно, уговаривать, кричать и теснить любопытных граждан. И в тот момент, когда бравые служители закона уже были готовы применить магию, я вмешался. «Друзья!» — я поднялся на воздушной подушке, чтобы меня было лучше видно. «Как здорово, что вы все здесь! Нам очень нужна ваша помощь. Сейчас на кладбище проснутся мертвые, и я очень надеюсь, что вы встанете в первых рядах на защиту города. Лопаты, плащи, сапоги и топоры вам раздадут наши бравые стражи. Семьям первых 5 разорванных будет оказана материальная поддержка от города. Кто готов помочь?» Как и ожидалось, перспектива стать жертвой покойников никого не заинтересовала, и толпа стремительно дала дёру, а я только усмехнулся. «Спасибо, господин архимаг!» Мне протянул руку глава отряда. «Сергей Геннадьевич Краснов, как хорошо, что вы оказались в городе. Наших сил не хватит на такую древность». Глядя на Краснова, сразу можно понять, что он очень давно служит стражником. Это выдавали прямая спина, небольшой живот, который еще можно было скрыть формой, набрякшие веки от недосыпа и очень усталый взгляд. Вот только я никак не мог понять, зачем им я. Никогда не участвовал в таких мероприятиях, и силы, чтобы успокаивать мертвых, у меня нет. Для красоты разве что. «Это же не первое поднятие, так?» «Все так, господин архимаг», — кивнул он. «Но там новые могилы, а тут даже не представляю, сколько они в земле лежали». «А что служители неба? Разве не они главные по успокоению таких сущностей?» «Они уже на кладбище, все трое». «Как трое? Всего?» «Остальные уехали почти полгода назад», — пожал он плечами. «Боятся. Сорванный ритуал — это не шутки». «А вы?» «А у нас служба», — четко ответил он. «Мы растянемся цепочкой и будем ловить самых слабых, чтобы не вырвались за периметр. Охранные артефакты заряжены и работают». «Постараюсь помочь», — сказал я и повернулся к Григорию. «Оставайся здесь». «Буду на подхвате», — он протянул руку Краснову. «Григорий Михайлович Антипкин, бывший военный». «Вставайте в строй», — кивнул Сергей Геннадьевич. «Лишние руки никогда не помешают». Поднявшись на подушке над ограждением, я полетел к центру кладбища, на ходу проверяя нити заклинания. Их было много, но это в большинстве своем защитные, укрепляющие и для поливки газона. Я не видел ничего, что могло бы поднять мертвецов. Так какого же хрена? Откуда тогда вихри и эта гнетущая атмосфера? Внизу я увидел знакомую фигуру Августина Никифоровича. Он стоял возле здоровенного памятника, с интересом разглядывая его. Я опустился рядом, развеял заклинание и спросил. «Подмигнул?» «Нет, подолжен». «А в парке подмигивает». Августин Никифорович удивленно на меня посмотрел и нахмурился. «Любопытно. Вернемся к нашим мертвым. Сейчас необходимо...» Он не договорил, потому что ближайшая тяжелая плита на могиле треснула, и из нее вырвался поток магии мутно-серого цвета. «Нехорошо пошло», — вздохнул Август Никифорович и весь подобрался. Вокруг него засияла небесная сила, сверкая серебристыми и золотыми искрами. Засматриваться на нее у меня не было времени, и я стал готовить силовой щит. Он в последнее время часто меня выручает. В Впрочем, он мне не понадобился. Завершив свое заклинание, служитель неба с размаху опрокинул весь заряд магии на плиту. Та вздрогнула, словно от удара молотом, и засияла до рези в глазах. «Не люблю это делать», — устало вздохнул Август Никифорович. «Хрень собачья! Какому идиоту пришла в голову мысль, что поднимать мертвых — это интересно? Найду и руки повыдергиваю». «Так вы считаете, что это дело рук человека? Не проклятие?» «Проклятие тоже виновато», — поморщился он. «Люди от страха с ума посходили. Не удивлюсь, если окажется, что это кто-то решил спросить совета у любимой бабули и случайно поднял всех». «У вас в городе есть и такие самородки?» «Случаются». Он оглянулся, выискивая другие треснувшие плиты. «Сейчас еще будет. Чувствуете? В воздухе как запахло». «Конечно, я чувствовал. Впору уже нос затыкать от этого букета. Хуже только на скотобой не воняет». Пока мы с Августом Никифоровичем наблюдали за кладбищем, я заметил одно очень странное заклинание. Оно едва угадывалось на земле, словно почти выдохлось. Но при этом я четко мог рассмотреть, что оно уходило в землю рядом с той могилой, которую только что запечатал Август Никифорович. Я отошел и указал на нее служителю неба. Но тот лишь покачал головой, сказав, что ничего не видит. Это озадачило меня еще сильнее. Махнув Августу Никифоровичу, который заверил меня, что с парой-тройкой мертвецов он точно справится, я последовал за нитью. Через три ряда она снова нырнула в землю. А буквально спустя мгновение плита затряслась. «Август Никифорович, я нашел!» — крикнул я, но служитель уже и сам увидел. Он в три длинных прыжка преодолел разделяющее нас расстояние и снова ударил своей силой по могиле. Выглядел он после этого не очень. Лицо красное, пот ручьём стекает. Видно, что заклинание он использовал очень мощное. Кивнув, я поспешил за нитью. Август Никифорович внимательно следил за моими передвижениями. И когда он в очередной раз запечатал едва не поднявшегося мертвеца, повернулся ко мне. «Рассказывайте», — хмуро сказал он. «Как вы ее нашли?» «Какое-то едва живое заклинание. Идет вдоль захоронений. Но здесь, как и в предыдущих случаях, уходит под землю». Я глянул на памятник и вдруг зацепился за фамилию умершего. «Август Никифорович, мне кажется, что вы были правы», — я указал на свою находку. «Про бабку». «Семья Бурканских», — прочитал он имена на плите. «Интересно. Сильные маги. Кто-то даже до архимага дошел. Послушайте», — внезапно спохватился служитель. «Да тут же из их рода могил 10 точно будет. Семен, где ты, старый хрыч? Бегом сюда!» Я не успел повернуть голову, как вдруг увидел смазанную тень, которая в одно мгновение собралась уже в знакомого мне служителя неба. Семен по-собачьи встряхнулся, бросил на меня недовольный взгляд и потом посмотрел на Августа Никифоровича. «Звали?» «Звал». «Господин архимаг заметил, что все поднятые из земли из семьи Бурканских. Живо все проверить!» Последнюю фразу Семен не стал слушать и уже умчался, оставив меня чуть ли не с открытым ртом от удивления. «Не обращайте внимания на него», — махнул рукой Август Никифорович. «В детстве ему ноги сломали, срослись криво, что даже ходить не мог. И когда силу получил, сплел такое заклинание хитрое, что теперь бегает быстрее всех, хотя его поганый характер это не исправило. Бег вроде и ерунда, а иногда очень на руку. Он сейчас все могилы найдет, все же полегче будет». «Как я могу вам еще помочь?» «Алексей Николаевич, найдите эту бестолочь и убейте», — вздохнул служитель. «Хотя нет, ко мне его приведите, поговорю с ним по душам. Что-то мне подсказывает, что он маг жизни, а они на вес золота нынче. Ищите среди потомков, только они в состоянии поднять свою ветвь». Я глянул на нити, которые почти рассыпались. Потом вспомнил про совещание Сёмушкина и решил, что они обойдутся без меня. Поднятие мертвецов важнее пустых разговоров. Напоследок я решил все же помочь служителям и оборвал нить заклинания, чтобы остальные мертвецы продолжили спать в своих могилах. Изучение каждого захоронения членов семьи Бурканских у меня заняло еще 1,5 часа. Благо, кладбищ в городе всего 4. Чтобы подтвердить свою теорию, я наведался к сторожам и вытряс из них все сведения. Получилось не без нелепых ситуаций. Один старикан с дуру решил, что я тоже мертвец, и чуть не ударил меня лопатой. Потом долго извинялся, повиснув вниз головой в моем заклинании, так что разобрались быстро. Он-то и поделился со мной нужными сведениями. По словам сторожа, поднимались действительно люди из одного рода. Причем вся ветвь от одного мужчины. Как назло, он был крайне плодовитым и оставил после себя черти сколько потомков. Половина из них уже поднялась, а вторая уже не поднимется из-за того, что я разрушил нити. Но по обрывкам заклинания я смог понять, что в нем, кроме пробуждения, есть еще и поисковая составляющая. Кто-то очень хотел найти конкретного человека. Странно, что кроме меня никто не обратил на это внимания. А вот найти оставшихся в живых родственников было гораздо сложнее. К тому же время приближалось к полуночи, и добропорядочные граждане изволили сладко спать в своих кроватях. Я еще раз наведался на главное кладбище, убедился, что там все спокойно, и дернул главу отряда. Краснов все еще стоял на дежурстве, а точнее, болтал с Григорием. «Мне нужно узнать все про семью Бурканских. Срочно. Про живых родственников, конечно же». «Да, мне Август Никифорович уже сказал. Мои люди уже отправились шерстить документы. Там должны быть записи после переписи населения. Только это не будет быстрым. Если хотите, можете зайти в местный архив. Там все данные за историю города. Только нужен допуск, разрешение и приказ мэра». «Как все серьезно. Тогда я лично их попрошу поторопиться». «Попробуйте. Будьте осторожны. Про него ходят самые жуткие сплетни. Я иногда и сам побаиваюсь бывать в архиве». Григорий на мою фразу только улыбнулся. В столице про меня ему сказали бы то же самое. Но, как я уже говорил, слухи до провинции добираются не быстро. И если аристократы еще знают что-то обо мне, то простой народ нет. Что ж, это должно быть забавно. Уточнив все адреса и имена, я отправил Григория спать, а сам снова перешел в режим «Сколько суток без сна протянет архимаг» и отправился в здание архива. Он располагался довольно далеко от центра города, да еще и его так спрятали, что еще и не с первого раза нашел нужное место. Приземистое здание, плоская крыша, болотно-зеленые стены. Ни таблички, ни вывески, даже указателей вокруг не было. Если бы мне не сказали, что это архив, сам бы я никогда не догадался. Несмотря на столь поздний, или, лучше сказать, ранний час, свет в окнах все же был. Значит, дежурный сотрудник на месте, и мои шансы узнать историю рода повышались. Однако на первый стук никто не открыл. На второй, более громкий, тоже. Спят там все, что ли? Разносить дверь я не стал, а поднялся на воздушной подушке на второй этаж и заглянул в единственную освещенную комнату. По виду — обыкновенный кабинет с картотекой и амбарными книгами. Вот только он был пуст. Возможно, просто позабыли погасить светильник. Нет, так дело не пойдет. Мне нужны сведения, чтобы найти таинственного родственника. И ждать до утра я не намерен. Даже с учетом, что я разрушил заклинание, что ему мешает создать еще одно? Сколько еще он мертвецов может поднять? 10? 2? Я снова подлетел к главному входу, точнее, единственному, проверил его на охранные заклинания и, убедившись, что их нет, аккуратно снял дверь с петель. Прислушался. Все тихо. Только темно, хоть глаз выколи. И только сделал первый шаг, из-за угла вылетело нечто в белой простыне. Сначала я решил, что это призрак хранителя знаний. Бледное лицо, огромные глаза в черных подтеках, длинные светлые волосы, разбросанные по плечам, и острые длинные ногти. Машинально отступив, Я выставил силовое поле, не слишком надеясь, что призрачную сущность это остановит. Уж слишком много на ней было магических нитей и завихрений. К моему удивлению, едва фигура долетела до заклинания, она обиженно ойкнула и отступила, а мои брови, наоборот, поднялись. «Да что ж это такое?» — проворчала сущность женским голосом. «Нигде невозможно остаться одной. Если вы студент, то архив закрыт. Вон!» Последняя незнакомка выкрикнула, указав пальцем на дверь. Моих навыков ночного зрения едва хватило, чтобы с трудом ее разглядеть. Это даже была не простыня, а белый халат со множеством оборок. А на лице девушки был толстый слой макияжа, который сильно размазался под глазами. Все это собиралось в образ молодой девушки, едва ли достигшей 40 лет. Наверное, подрабатывала в свободное от учебы время. Но откуда тогда столько магии вокруг нее? «Прошу прощения, что напугал вас», — вежливо сказал я, убирая щит. «Не ожидал, что здесь кто-то будет». «И поэтому сняли с петель дверь? Оригинально!» Она крутила головой на звук, не видя меня. «Мне очень нужны сведения по одной семье. Ситуация чрезвычайная». «Вы надо мной издеваетесь? Время видели? Архив закрыт. Все завтра». Она нервно дернула полы халата, будто пытаясь укрыться ими с головой. «И все же я очень вас прошу мне помочь. Вы, наверное, слышали про поднятых мертвецов. Мой запрос касается их напрямую. Жду вас с утра с формуляром по форме 3, с приказом о доступе и разрешением находиться в архиве», — строго заявила она. «А сейчас уходите». «Да, прав был Краснов. Это будет непросто». Я смотрел на девушку, думая, как к ней подступиться. Не хотел использовать силу против такого хрупкого создания. Поэтому поступил хитрее. В одно мгновение на ладони появился светильник. Он взмыл к потолку и осветил широкий коридор мягким теплым светом. В ответ заклинания на девушке вспыхнули ярче и начали закутывать ее фигуру в плотный кокон силы. «Нет, нет!» — прикричала она, прикрывая лицо руками. «Вы не должны видеть меня! Уберите его!» Да, ни одна девушка не захочет, чтобы мужчина видел ее простоволосую и с размазанным макияжем. Но, как оказалось, потом я все же ошибся. «Боитесь, что я умру от вашей красоты?» Я слегка пригасил светильник, чтобы она понимала, куда смотреть. Девушка слегка раздвинула пальцы и с интересом начала меня разглядывать. А дальше случилось то, чего я совсем не предполагал. Фигура белокурой девы в одно мгновение размазалась, нити перекрутились и с едва уловимым звоном распрямились. Теперь передо мной стояла эдакая строгая учительница в глухом платье в пол, лихо закрученными наверх волосами и очках, через которые на меня внимательно смотрели черные провалы глаз. В этот момент я понял, что передо мной не человек. «Еще раз прошу прощения, что потревожил», — сказал я. «Соколов Алексей Николаевич. Дата приезда в Большие Вятки — 5 августа. Комната 14, гостиница «Империал», — четко сказала она, глядя на меня. «Сопровождение осуществляет Григорий Михайлович Антипкин, номер 10 той же гостиницы». Она бесцветным голосом выдавала факт за фактом из моей жизни, которые хранились у сотрудника гостиницы. «Получается, что сюда попадают все данные из города?» «И тогда это не просто дух, а действительно хранитель знаний. Это немыслимо. Даже в столице такого не было». Я знал, что передо мной поистине уникальная сущность, малоизученная и очень редкая. Такие сами появлялись в местах хранения документов. Но чтобы такое случилось, необходимо не одна тысяча условий. Столичная библиотека уже не одну сотню лет бьется над этой загадкой. А тут в маленьком городке, в архиве. «Мне нужна информация о живых людях рода Бурканских, половозрелые, обладающие способностью к магии жизни». «Если дух уже начал выдавать информацию, то грех этим не воспользоваться». «Плата вперед», — был мне ответ. «Какая сумма?» 5 лет жизни». «Вот это расценки». Я остолбенело смотрел на сущность. «Брать года за информацию? Неслыханно!» 3, — ответил я, справившись с эмоциями. 4. 3 и 1 месяц. 4 за срочность и отсутствие необходимых документов. Их с утра подготовят и вам доставят. Тогда и приходите с утра. По меркам жизни архимагов, 4 или даже 10 лет — не такая уж большая плата за сведения. Но это же мои года. Как тут их так просто отдавать? 2. И защита от света, — произнес я. На все здание. Исключая место для приема живых. Договор? И новая дверь. И новая дверь. Приступайте. После выполнения условий сделки вам будет предоставлена информация в полном объеме. Бесцветно ответил дух и буквально провалился сквозь пол. Если бы кто-нибудь мне сказал, что в этом чертовом архиве еще 7 этажей под землей, я бы, не торгуясь, отдал все 5 запрошенных лет. Я чертыхнулся. Эта ночь будет долгой. Узнаю имя потомка, откручу ему голову и заберу свои 2 года жизни обратно. И все же мне было очень интересно, кто этот человек. Поэтому я приступил к работе. Глава 12. Когда я закончил с плетением заклинания, то меня можно было выжимать. 7 этажей под землей, плюс 1 сверху с хранилищем, сейфами, книжными полками всех мастей, стеллажами, коробками и прочими вещами, где только можно было держать книги. Но ни один лучик света теперь не мог больше попасть в архив. По согласованию с духом, я оставил лишь небольшой закуток для посетителей. В нем поместился 1 стол и 3 скамьи. А документы будут выдаваться через черный провал в стене. Все это у меня заняло несколько часов, и уже успело взойти солнце. Еще я узнал, что сущность была здесь единственным работником уже порядка 50 лет, потому что никто из людей не мог спокойно находиться вместе с ней в здании. А встреча в виде рассерженной девушки работала как охранная система. Все, кто ее видел, обычно убегали, сломя голову. Теперь мне осталось только передать духу 2 года жизни в качестве оплаты за сведения. «Мне нужно лишь прикоснуться», — бесцветный голос зазвучал совсем рядом со мной. «Протяните руку». Выполнив ее просьбу, я сосредоточился на своих ощущениях и на магических потоках. Мне была любопытна вся процедура и ее последствия для меня. А также, смогу ли я повторить ее сам? Ведь это хороший способ обрести бессмертие. В помещении стало на 2 градуса прохладнее. А затем кожу проколола тонкая игла. «Одна капля крови», — прокомментировал дух. Магия сгустилась, сдавила грудь, и стало тяжелее дышать, но это быстро прошло. Я не ощутил себя старее. Не было никакой слабости. Ничего. «Вам много отмерено. Я забрала лишь 2 крупицы от того, что вам уготовано». «Вы это знаете? Сколько мне жить осталось?» «Этого никто не знает. В древности мудрецы считали, что каждому живому существу отмерено 1000 лет». Но глупые люди не умеют жить правильно и постоянно сокращают этот срок. «А что нужно сделать, чтобы этого не случилось?» «Познавать себя, мир, изучать его. В каждом уже есть знания, но вспоминать вы не хотите, не видите дальше своего носа. Разрушаетесь, не восстанавливаясь». «Я сильно разрушен?» 5 лет», — таков был ответ. «Нет, пожалуй, в этот раз я откажусь. Хотел бы прожить весь отмеренный мне срок». Я дернул плечом и задал последний вопрос. «Так кто является живым потомком Бурканских?» «Игнат Викторович Сёмушкин». «Вот же ж». Поборов первое желание выдернуть Сёмушкина прямо из дома воздушной петлей и призвать к ответу, я постучался в его дверь. Он жил на 2-м этаже скромного дома на окраине, утопающем в зелени и цветах. Игнат долго не открывал, но выглянул в окно и, бодро махнув мне рукой, побежал открывать. Как и в первую нашу встречу, он был лохмат и на ходу застегивал рубашку. «Алексей Николаевич, как замечательно, что вы пришли! Я уже хотел писать вам!» — радостно осклабился он. Впрочем, улыбка быстро слетела с его лица, когда я поднял его за шиворот. «И зачем нужно было поднимать мертвых, Сёмушкин?» — прорычал я, глядя ему в глаза. «И не ври мне!» «Каких мертвых?» — взвыл он, барахтая ногами. «Ты потомок семьи Бурканских, которые уже который день подряд поднимаются из могил. Хочешь сказать, ты даже не знал этого, когда воззвал к ним?» «Да я только спросить хотел», — жалобно проблеял Сёмушкин. «Да и я не знал, что я из этого рода, у меня другая фамилия». «Святое небо! Он еще и не знал. Я сейчас тебя под светлые очи Августа Никифоровича отправлю. Он лично занимался успокоением каждого мертвеца. И, как я помню, он обещал лично открутить голову виновнику этого беспорядка». «Не надо, прошу вас, я все расскажу». «Вот в соборе все и расскажешь». Отпускать не стал, а закинул на него воздушную петлю и сразу же взмыл в небо. «За что?» — крик Сёмушкина летел за ним хвостом. Август Никифорович стоял у главных дверей собора, приложив к колбу ладонь. Он давно нас заметил и с интересом наблюдал за полетом. «Это он?» — недоверчиво спросил он, когда мы приземлились. «Ну, собака, сейчас я тебе уши пооткручиваю». «Погодите, Август Никифорович», — вмешался я. «Сначала давайте послушаем его историю. Тут все не так просто, как кажется на первый взгляд». Сёмушкин быстро закивал, и я даже испугался, что у него голова отвалится. «Пойдемте в беседку. Там сейчас никого нет». Усевшись на резную скамью, мы со служителем посмотрели на сжавшегося Игната. «Рассказывай». «На днях я понял, что родители мне не родные. Точнее, это выяснилось совершенно случайно. Мне стало интересно, чьих я кровей». «А как ты понял?» — спросил служитель. «Магия другая». «Не только. Я и не похож ни на кого. Раньше про это шутили, да отмахивались, мол, в дальнюю родню пошел. А как силу стал набирать? Еще эти волосы!» — он дернул себя за прядь. «У всех нормальные, а у меня будто слепой безумец газон выращивал». «Да, именно так его волосы и выглядели. Стояли дыбом в разные стороны». Я сначала решил, что он никогда их не расчесывает. А тут вон, как получается. «Что я с ними только не делал? Лучшие парикмахеры руками разводили». «Сёмушкин, не отвлекайся», — строго сказал я. «Мы пока еще не услышали, зачем ты мертвых поднял». «Говорю же, не знал, что подниму их». Я выразительно посмотрел на Августа Никифоровича. Тот покачал головой. «Игнат, скажи». Служитель потер палец о палец, будто хотел щелкнуть. «А в академии тебя разве не проверяли?» «Проверяли, конечно. Но сказали, что вода и земля — все стандартно у нас в семье». Он замялся. «В той, что меня вырастило, у всех такое. Огонь только у двоих встречался. Так что я вообще не понимаю, при чем здесь я и мертвые». «Магия жизни не всегда проявляется сразу. Она долго спит, пока не происходит какое-то важное для мага событие. Так сказать, эмоциональное потрясение». «Потрясение?» — вскричал Сёмушкин. «Да я неделю места себе не находил. Думал, что рехнусь. Потом, правда, успокоился, говорил, я не понимал, зачем меня взяли, если у моих родителей и без меня куча детей. Оказалось, все просто. Мать работала у Бурканских экономкой. Графиня, пока супруг ее был в отъезде, затяжелела мной. Первое время скрывали, а потом ее сиятельство сказалось больной, и, взяв с собой только экономку, умчалась на полгода в дальнее поместье. Там и родила». «А отец кто?» — спросил я. «Мать не знает, а графиня померла уже давно, как и почти все. Странное дело на самом деле. Я сейчас, получается, один остался?» Он на мгновение задумался, а потом тряхнул головой. «Так что я решил взять все в свои руки и найти его самостоятельно». «И нашел?» — усмехнулся Август Никифорович. «И кто из этих покойничков твой отец?» «Да в том-то и дело, что никто!» Игнат обхватил голову руками. «Заклинание не удалось!» «Где ты его вообще взял?» «Мне было интересно, потому что для поднятия мертвых нужна не только сила, но и знания. А такому в Академии не учат». «Так в архиве?» — упавшим голосом ответил Сёмушкин. «Сначала хотел узнать имя отца, но его ни в одном документе не было. Тогда я спросил у хранителя, мол, Хочу знать все о своих предках. Кто же знал, что обернется все вот так?» Мы с Августом Никифоровичем посмотрели друг на друга и подумали об одном и том же. «Наподнял-то ты предков по материнской линии», — озвучил я общую мысль и посмотрел на служителя. «Точно только бурканские проспались?» «Точно только они», — кивнул он. «А может?» «Возможно». За нашей беседой Сёмушкин следил, открыв рот. Понятное дело, прочитать мысли он не мог, а самому сообразить не получалось. Пришлось ему объяснять. «Игнат, если на заклинание откликнулись только бурканские, значит, твой отец был кто-то из семьи, к примеру, дальний родственник, но из рода. Такое порой случается». Сёмушкин распахнул рот и замер. В его голове с почти уловимым скрипом двигались шестеренки мыслей. «Так выходит, я действительно один из рода, а остальные умерли? Тогда почему же вы считаете, что заклинание удалось?» «Потому что отец твой жив, балда!» Август Никифорович выдал юноше за трещину. «Тогда почему вообще заклинание подняло мертвых?» «Потому что в архиве тебе дали сведения конкретно по запросу. Спросил бы, что хочешь знать имя отца, результат был бы другой». «Без внятного задания результат так себе», — кивнул Август Никифорович. «Но я же не думал...» Еще одна затрещина от служителя неба оборвала фразу Сёмушкина. «И что мне сейчас делать?» — спросил он. «Меня арестуют?» «Выпороть бы тебя хорошенько», — проворчал Август Никифорович. «Может, мозги в голове заведутся?» «Но я бы отправил учиться. В столицу. Там магов жизни хорошо натаскивают». «Я готов, готов!» — Сёмушкин вскочил и вытянулся. «Сначала разберемся с тем, что творится в городе. Из-за тебя мы потеряли кучу времени. Что вчера на совещании обсуждали? Нашли что-нибудь стоящее?» «Нет», — он повесил голову. «Просто устраивали очередной мозговой штурм на идее, потому очень вас ждали». Я только вздохнул. И откуда такие умники только берутся? Но если вопрос с поднятием мертвецов мы все же решили, то с ритуалом, до которого меньше суток, нет. Я все еще сомневался в том, что проклятие существует. А та же беда с артефактами в соборе — это такое же совпадение. Надеюсь. Очень. Так или иначе, все равно оставались похищенные и разрушенные кристаллы. И в этой загадке нам еще предстояло разобраться. «Август Никифорович, а когда начали рассыпаться артефакты?» «Точной даты не назову. Точно меньше года. Остолоп наш хранитель, чтобы его кошки съели, до последнего не признавался. Пока у меня на глазах не треснул бытовой кристалл во время уборки, так бы и не знал». «Даже бытовой?» — удивился я. «И что сказал хранитель? Когда началось? Точнее, когда он заметил?» «Говорит, что месяцев 7-8. Я узнал меньше полугода назад. Но к тому времени мы лишились всего». «А не стал ли разбитый артефакт причиной всего этого?» Я имел в виду те осколки, которые мне служитель показывал. «Думаете? Интересная мысль». Лоб Августа Никифоровича пошел морщинами. «Но как это проверить?» «Никак. Были бы записи или хотя бы конкретные показания с датами. Ваш Остолоп мог что-то на эту тему написать? Может быть, это есть в архиве?» «Спрашивал. Увы». Кулак служителя впечатался в его же колено. «Дурень даже думать боялся, а тут записать. Нет». «Как вообще можно разбить такой артефакт?» — вдруг подал голос Сёмушкин. «Они же древние. Я думал, такие штуки крепкие». «Все так думали. А вот такая напасть случилась», — недовольно ответил Август Никифорович. «Нужно искать причину», — я поднялся. «И она не в ритуале, я уверен». «Как бы то ни было, осталось совсем мало времени до субботы. Если мы второй раз не обновим благословение, то, боюсь, город будет предан огню». «Зачем огню?» — удивился я. «Очистительному?» «Нет, просто сгорит все к хренам», — Август Никифорович рубанул ладонью в воздух. Люди уже 3 раза пытались поджечь собор. Я замучился заклинания обновлять. Предлагаю все же немного отдохнуть, и потом соберем совещание. Я глянул на Семушкина, и тот кивнул. Попрощавшись со служителем, мы с Игнатом отправились завтракать в ближайшую таверну. На дворе середина дня. Собаки истошно лаяли на бродячих кошек. В переулках кто-то завывал пьяным голосом народную песню, а я просто хотел есть. Вид шкварчащей на сковородке яичницы с румяными колбасками и ломтем хлеба привел меня в благодушное настроение. А когда принесли свежий квас в запотевшем кувшине, мне даже захотелось улыбнуться. Но делать этого я, конечно же, не стал. «У вас есть какие-нибудь идеи, господин архимаг?» Игнат уже успел смести свою порцию и теперь задумчиво разглядывал стены трактира. «Нет», — коротко ответил я, вытирая хлебом подтеки желтка. «Все думаю, с чего все началось. Не бьется у меня в голове проклятие и его якобы последствия». «Но почему?» Семушкин уже даже набрал в грудь воздуха, чтобы перечислить мне все подтверждающие факты, но тут же его закрыл и сник. Вот и я о том же. Притянули все в этом городе факты под теорию и даже не пытаются взяться за проблему с другой стороны. Черти! «И что могло быть причиной?» — наконец произнес Семушкин. «Это ты у меня спрашиваешь? Вы почти 2 месяца этим занимаетесь. Неужели ничего не нашли? Что говорит Аполлон Генрихович? Может, уже такое случалось?» «Он пока только ругается», — расстроенно отозвался Игнат. «Но мы теперь записываем за ним каждое слово. Вдруг что-то дельное среди брани поймаем». «Все равно не понимаю, зачем он вам?» «Мы при нем ведем все обсуждения. Есть версия, что он все понимает, но сказать не может. Та часть мозга, которая отвечает за речь, уже не может сформировать правильные фразы и выходит, что выходит». «Интересно узнать, есть ли в архиве информация, как ему помочь», — проговорил я, думая уже о другом. «Ладно, пошли. Посмотрю ваши записи». В голове крутилась безумная в своей простоте мысль. «Почему бы не спросить у духа-хранителя про артефакт?» «Если, конечно, кто-то делал запись по этому поводу, иначе потрачу впустую 5 лет жизни». «Игнат, ты когда-нибудь слышал, что мертвецы древности считали, что каждому живому существу отмерен одинаковый век?» «Чушь какая! Срок жизни зависит от силы магии», — не задумываясь, ответил он. «Чем ее больше, тем лучше. Я вот собираюсь дожить до 500 лет минимум». «Ты маг жизни. Если будешь хорошо учиться, то и до 700 доживешь». «Да что мне делать столько времени?» — искренне удивился он. «Я и не знаю, чем заняться вечером, а тут 200 лет». «Поживешь с моё, может быть, и узнаешь». Пока мы шли до здания главного суда, Семушкин успел послать несколько писем с приглашениями на встречу. Я тоже косился наверх, но, что необычно, писем никаких не было. Очень странное ощущение. В суд мы зашли со стороны двора. Небольшой зеленый садик со скамейками, забор, собранный из круглых досок, и дверь в форме трапеции. Нет, это здание никак не перестанет меня удивлять своим видом. Как-нибудь нужно узнать, почему его таким построили. На сборы всех членов команды ушло еще 40 минут. Последним внесли Аполлона Генриховича, который кричал про кары небесные, чем только еще сильнее нагнетал и без того мрачную обстановку. «Друзья!» — начал Семушкин. «На сегодня задача у нас всего одна, но очень сложная. Мы должны выяснить, когда все началось». «Так ведь год назад», — заявил Тимофей Робертович. «Чем докажешь?» — спросил я. «Так ритуал же». «Забудь об этом. Все забудьте. Считайте, что не было этого. Есть просто город, в котором что-то происходит. Когда это случилось? Мне нужны точные сведения и все события, которые выходят за рамки обычной жизни города». «Поднятие мертвецов!» — выкрикнул он. «Нет, по последним данным, это событие не относится к интересующей нас проблеме», — отрезал я, не глянув на побледневшего Семушкина. «Еще?» «Разрушение артефактов, болезни, пропажа животных». «Проклятие!» — «Мы все умрем!» — заорал Аполлон Генрихович, и все вздрогнули. И это навело меня на мысль. «Так», — сказал я, — «кто помнит учебу, назовите признаки проклятия быстро». «Смотря какого?» — протянул Сёмушкин. «Самого простого». «Ухудшение настроения, неудачи, потери здоровья, близких», — начал торопливо перечислять незнакомый мне рыжий парень. Остальные кивали и смотрели на меня, мол, все сходится. Идеально, можно сказать, сходится. «Как можно обнаружить проклятие?» Я продолжал задавать вопросы. «На объекте проклятия проявляются особые метки на ауре», — ответил тот же рыжий. «Она темнеет или выцветает, но заметно становится только по истечению времени». «Молодец. Как звать?» «Лёша, точнее, Алексей Скворцов». «Чему вы ведете, господин архимаг?» — не удержался Сёмушкин. «Тут и так понятно, что все дело в проклятии». «Глаза разуйте! Все в труху!» — поддакнул Аполлон Генрихович. «Именно что в труху!» — кивнул я. «Да, вы правы, это проклятие. И оно коснулось не людей, а всего города». «Алексей Николаевич!» — Сёмушкин вскочил и непонимающе посмотрел на меня. «Мы это и так знаем. Ритуал не состоялся. Над городом нависло проклятие». «Вы в этом уверены? Все еще? «Я так не думаю. Кто-то очень хитрый решил, что сорванный ритуал — отличное прикрытие для чего-то, нечто более масштабного. Иначе беды бы начали случаться сразу же». «Может, оно только набирало силу?» — голос Сёмушкина сквозил недоверием. «Может», — согласился я. «Мне было понятно, что они мне не верят, поэтому мне нужно копнуть глубже. Намного глубже. Буквально до уровня минус седьмого этажа архива. Потому что у меня в практике уже бывали случаи, когда одно событие было лишь прикрытием другого. И ничего хорошего тогда не произошло». Я быстро попрощался с группой и выпрыгнул в открытое окно. Мне нужно было попасть в архив. Приземлившись возле уже знакомого здания, я шагнул в темноту. Внезапно темнота в ответ призывно мяукнула. Я присмотрелся и увидел возле двери архива небольшой черный комок. Торчащие уши, тощий хвост и здоровенные янтарные глаза. Еще я заметил белое пятно у него на шее в виде мотылька. По виду ему было едва ли полгода. Если взять его на ладонь, то только лапы бы в воздухе болтались. Таким маленьким он был. «Какой красавчик! Что ты тут делаешь?» «Я люблю котов. Но никогда и не думал заводить себе такого». Этот шерстяной комок услышал мой голос, сладко потянулся, а потом оценивающе на меня посмотрел. «Сундаур, не соблаговолите ли вы принести у меня кусок свежего рыбов?» Глава 13. Мне стоило больших трудов сохранить душевное равновесие. Еще бы! Со мной заговорил кот. Обычный черный кот. Твою-то дивизию, да по трем фронтам. «К сожалению, сударь, в настоящее время у меня с собой нет свежей рыбы», — спокойно ответил я на остатках самообладания. «Ну и дурак». От такого я знатно охренел. Даже забыл, зачем шел и куда. Нет, я слышал о существовании магических тварей, но встретить такую в подворотне возле архива, а не в запретном лесу или в магической аномалии? Если вы подождете меня, то я с радостью пригласил бы вас отобедать со мной. Как вам идея? Он посмотрел на меня своими глазищами и, кивнув, сел на задницу. Кот понял, что я сказал, и согласился. «Святое небо и 10 гроз». «Идем, тебя ждут». «Точно, я же шел в архив». В голове все смешалось. Я тряхнул головой и даже глаза протер. Но кот все так же сидел и внимательно наблюдал за мной. У него было такое выражение мордочки, что еще чуть-чуть, и он бы покрутил лапы у виска. «Может, я сплю?» «Нет. Точно нет». Под пяткой явственно ощущался выступ мостовой, а под пальцами шершавая стена архива. Да и капля с крыши, что упала мне за шиворот, тоже недвусмысленно намекала на реальность происходящего. Но веры мне это не прибавило. Тем временем кот поднялся, сделал круг, словно красуясь, и снова сел на прежнее место. Мол, иди уже, я тебя здесь буду ждать. Теперь его глаза смотрели на меня с осуждением. «Не хотите пойти со мной?» — зачем-то спросил я. В ответ кот вздыбился и зашипел, всем своим видом показывая, что не собирается идти со мной в архив. Не нравилось ему это место, так я понял. «Хорошо. Не могли бы вы хотя бы представиться?» «Святое небо, я разговариваю с котом». «Ли, для тебя просто Ули. Не заслужил еще узнать мое полное имя». Я машинально кивнул, шагнул к двери и даже взялся за ручку, но в последний момент обернулся. Кот все еще смотрел на меня своими янтарными глазами. В этот момент на стене за его спиной мелко задергалась тень, будто смеялась. В голове все это не укладывалось. «Говорящий кот, твою ж дивизию!» Россыпь мыслей упругими шариками бодро прыгала у меня в черепной коробке, прибольно ударяясь о виски. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы собрать все воедино и вспомнить, зачем я пришел в архив. Мне нужны были сведения о ритуале. Настоящие, а не те, которыми пичкают жителей уже не одну сотню лет. Я прошел через узкий светлый коридор, который в прошлый раз оставил для живых посетителей, и несколько раз стукнул по деревянной панели над проемом. За ним все так же царствовала тьма. «Какой у вас вопрос?» Хранительница появилась внезапно. Сейчас она выглядела по-другому. Тугой пучок на макушке, узкая черная юбка, накрахмаленная блузка с пышным воротом, но те же строгие очки и черные провалы глаз. «Хочу узнать о ритуале благословения». Я понимал, что нужно задавать четкие вопросы, и на мгновение задумался. «Но не его историю, а что оно делает на самом деле?» «Святые небеса! У меня впервые не хватало слов, чтобы сформулировать мысль. Этот кот напрочь выбил меня из колеи». 10 лет», — бесцветно ответил дух. «Ох, а цены здесь кусаются!» «Но почему она просит больше, чем в прошлый раз?» «Вам есть чем оплатить», — вдруг добавила она. «Это ваш окончательный вопрос». «Если после вашего ответа мне нужно будет уточнить детали, за это взимается отдельная плата?» «В зависимости от вопроса. То, что вы хотите узнать, — очень старые сведения. Они были записаны на обрывках пергамента и уже давно исчезли из материального мира». «Но вы их знаете». «Конечно. Они же были записаны». «Хорошо, я согласен. Но будет и еще один вопрос. Как я смогу восполнить потерянные года жизни?» «Это будет стоить вам 17 лет и 3 дня». «Твою ж дивизию!» «Могу ли я заплатить чужими годами?» «Оплата производится добровольно, неважно, кем именно». «А вот это уже интересно. Только где мне найти такого сумасшедшего, который готов будет расстаться с частью уготованного ему срока, чтобы помочь мне?» «Нигде». «И все же 27 лет — это очень много. Я собирался прожить долгую и счастливую жизнь и тратить ее вот так, помогая одному городу избежать проклятия. Ладно, обойдусь без знаний за 17 лет и ограничусь только одним вопросом». Но едва я протянул руку для оплаты, возле ноги раздалось воинственное шипение. Дух дернулась и испуганно отскочила в темноту, почти став бесплотной. «Ли?» — я удивленно глянул на кота. «Вы же не хотели приходить». «Святые небеса, что я несу? Почему я до сих пор разговариваю с ним? Черт, я даже не знаю, точно ли это кот». «Бери у меня». Ли ловко забрался по моим брюкам и сел мне на плечо. «Вы добровольно хотите отдать года жизни, чтобы я узнал информацию? Почему?» «Тебя это не касается». Таков был ответ. «Дух, вы принимаете оплату от этого джентльмена?» — спросил я. Но хранительница знаний не спешила давать ответ. Больше того, она так и не появилась в проеме, затаившись в темноте. Я задачно вглядывался в черноту, ощущая тяжесть скота на плече. В нем было, наверное, килограммов 5. Хотя на вид и не скажешь. Ли совершенно не интересовало, что я думаю по поводу его веса, и он крепко держался, впившись когтями мне в кожу. А ведь до нее был плотный камзол и сорочка. Наконец, сущность проявилась. Едва заметная, размазанная фигура без всякой формы. «Принимаю», — прошелестел ее голос. Ли резко оттолкнулся от плеча и бесшумно спрыгнул прямо перед духом, заставив ее побледнеть еще сильнее. Я даже испугался, что она совсем развоплотится. Но нет. Из ее тела выстрелил тонкий щуп и обвил тушку кота. Тот грозно зашипел и хотел ударить по нему лапой, но она прошла насквозь. Я быстро подхватил Ли на ладонь и прижал к себе. «Плата принята», — раздалось возле самого уха. «Спасибо», — сказал я коту, но он грозно мявкнул и вывернулся из рук, спрыгивая на пол. «Будешь должен», — он взмахнул хвостом и важно скрылся в узком коридоре. Я не успел это прокомментировать, но тут дух обрел плотность и начал со мной говорить. «Вы готовы получить информацию?» «Да. Слушаю внимательно». «А кто это у нас тут такой пушистый и красивый?» Голос Григория выдернул меня из задумчивости. Мы с Ли сидели на балконе, перед ним стояла здоровенная миска со свежайшей рыбой, а у меня в руках графин с квасом. Я пил прямо из горла, бездумно смотря на город. Мысли не было. Я уже понял, что случилось с городом, но не знал, с какой стороны подступиться к проблеме. Она настолько шокировала меня, разом затмив собой даже тот факт, что этот черный ком шерсти умел разговаривать. Мы с хранителем проговорили очень долго. Она сказала мне многое, не взяв ни единого дня за дополнительные вопросы. К слову, я до сих пор не мог понять, почему кот и хранитель так странно себя вели. Причем ни один, ни второй так и не ответили на этот вопрос. Точнее, они оба его проигнорировали. Услышав голос моего помощника, кот лениво оторвался от еды, посмотрел на Антипкина и, бьюсь об заклад, он фыркнул. «Григорий, я прошу тебя быть вежливым с нашим гостем», — на полном серьезе ответил я. «Это очень важный кот». Я пока не знал, говорит ли ему про то, что Ли умеет говорить. Я пока не обсуждал это с ним. Да и вообще, с момента последней своей фразы у хранителя он не произнес ни слова. Оставлю это на его решение. «Прошу меня простить», — Григорий тут же исполнил мой приказ. «Рад вам назвать свое имя Григорий Михайлович Антипкин. Я возница Алексея Николаевича и с недавних пор его помощник». Кот внимательно выслушал, посмотрел на меня и кивнул. «Его зовут Ли», — сказал я и посмотрел на Пушистого. «И я надеюсь, он немного поживет с нами». Он не ответил, а занялся рыбой. К слову, он ел уже не первый кусок и не собирался останавливаться. Даже не представляю, сколько в него влезает. Но это хотя бы могло объяснить его вес. «Очень рад знакомству», — проговорил Григорий, смотря на то, как исчезает еда в тарелке. «Могу предложить вам свои услуги. Помыть, подрезать когти, вычесать». Когда он упомянул стрижку когтей, Ли мгновенно бросил рыбу, выгнулся и, вздыбив шерсть, зашипел. Разве что лапой не махнул. «Понял, принял, осознал», — примирительно поднял руки Григорий. «Но если вдруг нужно что-то, вы только скажите, мяукните. Простите, господин архимаг». Он растерянно посмотрел на меня. «Как правильно?» «Ли, как правильно? Скажешь или мяукнешь?» Я с любопытством посмотрел на кота и снял очередную шерстинку с камзола. «Мяу!» — важно ответил тот. «Вот и поговорили», — улыбнулся я. «Алексей Николаевич, вы просили собрать группу Сёмушкина. Прикажете уже подать карету?» «Да, самое время», — я посмотрел на кота. «Ли, едешь с нами?» Кот перестал уничтожать рыбу, в одно мгновение забрался мне на плечо и устроился с таким видом, что это я его возница. Наверное, придется заказать себе кожаную накладку, а то Ли все костюмы разорвет. Антипкин только усмехнулся. Мы втроём сели в карету. За тонкими стенками нашего транспорта уже начинался вечер. До начала ритуала оставалось всего несколько часов. А у меня все еще не было плана. «Алексей Николаевич?» — тихо спросил Григорий, косясь на кота. «Вы хотите его оставить?» «Это он сам решит». Я хотел пожать плечами, но не стал. Ли только задремал. «Он немного меня пугает». «Меня тоже, мой друг, меня тоже». Больше мы этот разговор не поднимали. Гнетущая атмосфера давила. Город будто застыл в ожидании беды, и это чувствовалось. В отсутствии людей, закрытых ставнях, тревожном лае собак. Даже фонари и те горели не все. Когда карета остановилась возле храма, я увидел, что группа Сёмушкина уже была в полном составе. Даже Аполлон Генрихович сидел на своем стуле и тряс кулаком. С дороги были слышны его проклятия. «Демоны! Всё в труху! Сломать! Сжечь! Ироды!» Антипкин удивленно на него посмотрел, и я ему коротко поведал об историке. Наше появление на ступеньках собора вместе с котом вызвало любопытные взгляды. Но никто никак не прокомментировал, кроме разве что Аполлона Генриховича. «Святые небеса! Тень сойдет на наш город! Прокляты будут наши души!» Впервые на моей памяти он сказал целых две осмысленных фразы. Знать бы только, к чему они относятся. Сёмушкин подошел ко мне первым. «Зачем вы нас тут собрали? Вы нашли способ, как провести ритуал? Или восстановить кристалл? Скажите хоть что-нибудь!» Он чуть волосы на себе не рвал. Остальные выглядели не лучше. Помятые, всклокоченные, с черными кругами под глазами. «Нет, я не нашел способа, как восстановить артефакт. И не нашел украденный». «Тогда что случилось?» — истерично выкрикнул Сёмушкин. «Подождем Августа Никифоровича». Я поднял ладонь, призывая к спокойствию. «Я уже здесь», — раздался за спинами голос. «Если у вас ничего нет, то зачем все это?» Он широким жестом обвел собравшихся. На мгновение его взгляд остановился на коте у меня на плече. Но служитель неба поспешно отвел взгляд. Али лишь устроился поудобнее, никак это не прокомментировав. «Я узнал в архиве, для чего на самом деле проводился ритуал. Никто из вас не догадался спросить даже», — сказал я. «Она запросила 25 лет жизни», — испуганно ответил Тимофей Робертович. «Цена запредельная. Никто из нас не был готов». Он оборвал свою речь, но продолжение просилось одно. Никто из них не был готов на такие жертвы ради других. Интересно, почему хранитель запросила с меня меньше? Может, потому что я задал правильный вопрос? «Так или иначе, Август Никифорович, у меня вопрос к вам. Вы знали, для чего каждый год проводится ритуал?» «Для обновления благословения города», — уверенно ответил он. «Я занимаюсь этим всю жизнь, и ни разу у меня не возникло мысли, что это может быть чем-то другим». «А вот ваш Семён знал», — громко сказал я, поймав взглядом тощую фигуру, которая пряталась за колонной. «Выходите». «Что ты сделал, собака сутулая?» — рыкнул Август Никифорович, сжимая кулаки. «Ты был в курсе? А не ты ли, гад такой, все испортил?» Я даже глазом не успел моргнуть, как он подскочил к Семёну и замахнулся. «Отставить!» — рявкнул я, подхватив его руку воздушной петлей. «Он нам нужен живым. Времени мало. Нам сейчас пригодится любая помощь». «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» — заверещал Тимофей Робертович. Все посмотрели на меня. Август Никифорович тоже, только скрутил Семёна и поставил его на колени. «Ритуал действительно помогал городу и даровал ему спокойствие», — начал я. «Тут вы правы. Но дарил не благословение». «А что тогда?» — Сёмушкин все же вырвал клок волос. «Ритуал усыплял древнюю сущность, которая спит под собором». Воцарилась тишина. Все переводили взгляд с меня на главный вход и не знали, что сказать. Первым отошел от шока Август Никифорович. Он встряхнул Семёна и поставил его на ноги. «Говори, когда ты все узнал?» «Я ничего не скажу», — клацнул зубами Семён. «Этот город погряз в грехах. Никто не хочет знать правду. Восстанет дух! Ох!» Кулак служителя неба нашел свою цель. «Тень накроет город! Спасайтесь! Только умерев, вы возродитесь! В труху! Все в труху!» — крикнул Аполлон Генрихович. Никто не обратил на него внимания, а вот Ли крепче сжал когти на моем плече. Я посмотрел на него и спросил. «А ты что скажешь?» «Мяу!» Говорить кот со мной не собирался, но мне показалось, что он согласен со стариком. «Господин Архимаг, какая, говорите, сущность?» Григорий хотел спросить тихо, но его услышали все. «Когда-то очень давно на этом месте, которое все сейчас считают благословенным краем, вышел из-под контроля эксперимент одного безумного мага. Он думал, что может создать идеальный мир, в котором никто и никогда не будет нуждаться, где будет много магии и будут рождаться дети, обладающие небывалыми способностями. Но у него не получилось. Вместо этого он потерял контроль над заклинанием и стал полудикой сущностью». Кот снова сжал мое плечо и муркнул, одобряя мои слова. И я продолжил. Долгое время сущность не могли взять под контроль. У тогдашних магов не хватало ни знаний, ни силы победить эту безумную тварь. Хотя она и не могла покинуть это место, но убивала всякого, кто к ней приближался. Вопрос изучали очень долго и даже начали строить дома вокруг, чтобы не жить в палатках, а в комфорте. Тварь сумели обездвижить, обозначив границы ее территории. Ее размер равняется размеру постамента в соборе. И вот однажды маги нашли способ не убить, но усыпить ее. Они провели уже известный вам ритуал, но его заряда хватает только на год. Я перевел дух, пересадил кота на другое плечо, а то уже всю кожу располосовал, и продолжил. Когда ритуал не состоялся, то тварь начала просыпаться. Вы все ощутили ту гнетущую атмосферу и списали на проклятие. А это было лишь последствиями пробуждения. «И что тогда произойдет сегодня?» — спросил Тимофей Робертович, отходя от собора. «Проснется, конечно, идиот!» — закричал Сёмушкин. «Как мы можем это предотвратить? Нам точно нужен кристалл или нет?» «К сожалению, очень нужен. В нем весь смысл», — ответил я. Август Никифорович снова встряхнул Семёна. «Отвечай, собака, куда ты дел кристалл?» «Он не знает, где он. И не брал его», — сказал я. «Осколки и есть ваш артефакт. Он, как и остальные, рассыпался. Он стал первый в цепочке». «Но это случилось за день до ритуала. Не сходится?» Сёмушкин продолжал дергать волосы. «Сходится. Вы уже из века в век проводите ритуал во вторую субботу августа. Но совершенно забыли о том, что с каждым оборотом Земли время сокращается на долю минут. За столько веков подходящее время для ритуала сдвинулось. И поэтому в прошлом году нужно было начинать на 2 часа раньше. Вот и кристалл разрушился». «То есть мы...» — Августин Никифорович открыл рот. «Идиоты! Дебилы!» — закончил за него Аполлон Генрихович. Я был с ним полностью согласен. Вдруг Ли выгнул спину, распушил хвост и зашипел, больно царапая мне плечо. В воздухе раздался оглушительный грохот, в нос ударил запах озона, а с деревьев сорвалась стая птиц и улетела прочь. «Началось!» — выдохнул Семён, попытавшись вырваться из захвата Августа Никифоровича, но тот держал крепко. «А куда ты собрался?» — служитель дернул рясу на коллеге. «Больше всех кричал о приходе духа. Пропустишь самое интересное!» «Я бы так не сказал», — проговорил я. «Вот лично я совершенно не хотел находиться сейчас рядом с собором, но, кажется, выбора не было. Потому что едва закончил говорить, земля вздрогнула, и тишину прорезал дикий рев. «Оно проснулось!» — завизжал Сёмушкин и упал на ступени, закрыв голову руками. «Всё в труху! Демоны! Ироды! Мы все умрем! Умрем! и возродимся! Глава 14. Под ногами мелко затряслась мостовая. Крошечные камешки запрыгали вокруг нас, словно началось землетрясение. Я снял кота с плеча и сунул его Григорию. «Уходите, здесь сейчас будет небезопасно». Но помощник лишь покачал головой, прижимая кота к себе. «Я останусь. Сейчас вам пригодится любая помощь». Кот был того же мнения и даже не думал спрыгивать с рук Антипкина. Я кивнул, принимая их решение. А тем временем обстановка продолжала накаляться. И на город опустилась вязкая тишина. Первое мгновение я даже подумал, что оглох. Но тут же раздался оглушительный грохот, и по стенам собора прошли трещины. Нас накрыло клубами пыли, заставляя закашляться. Я создал мощную воздушную волну, которая очистила воздух и показала, насколько сильны разрушения. А их было много. Трещины прошли не только по мостовой и собору, но и коснулись соседних зданий. Кое-где обрушилась крыша, лопнули окна и сложились пополам стены. Но времени рассмотреть все это не было. Снова затряслась земля, и этот толчок чуть не сбил нас с ног. «Вся в труху!» Сквозь грохот я услышал крик Аполлона Генриховича. «Уносите его отсюда! Живо!» — крикнул я. Мне кивнули трое парней из группы Сёмушкина, судя по аурам слабой маги, и, бодро подхватив стул, побежали прочь от собора. «Идиоты!» — снова крикнул Аполлон Генрихович и вдруг лихо спрыгнул на землю. «Идиоты! Я остаюсь здесь! Вы без меня все равно ничего не сделаете!» От такого заявления мы остолбенили. Старикан мало того, что мог стоять сам, так еще и был в своем уме. Этот город не перестает меня удивлять. «Как его усыпить?» — крикнул я Аполлону Генриховичу. «Без кристалла». «А чёрт его знает!» — совершенно искренне ответил он. «Но усыпать надо, иначе все в труху, черти бестолковые!» Мутный проблеск сознания закончился, и снова вернулся кричащий старик. Парни подхватили его, усадили на стул и потащили прочь от собора. Снова тряхнуло, но на этот раз сильнее. Я поднялся на воздушной подушке, создавая огромное силовое поле. Если мы не сможем его усыпить, то хотя бы должны сдержать, чтобы непонятная тварь не разрушила весь остальной город. Уверенности, что мое заклинание поможет это сделать, у меня не было. Увидев, что я делаю, ко мне присоединился Тимофей Робертович и внезапно Григорий. Один раз он уже такое провернул, залив силу, когда я сражался с кристаллом Эммануила Карловича. Кот уверенно сидел у него на плече, иногда давая лапой ему по уху, так сказать, для моральной поддержки. Силовое поле развернулось и сейчас сдерживало потрескавшиеся стены, не давая им окончательно рухнуть. Но это лишь временные меры. Главный вопрос оставался лишь один — как усыпить монстра? «Август!» — крикнул я. «Где осколки?» «Как знал, что понадобится, и захватил с собой». Он не обратил внимания на фамильярное обращение к нему. «На поясе висит мешок». Он сейчас плел неизвестное заклинание, но по его действию было понятно, что оно должно усилить магию самого собора. В нем столько веков проводились ритуалы усыпления, что Август Никифорович надеялся всколыхнуть их остатки. Но, судя по рёву изнутри, это не сильно помогало. Нужно как-то собрать кристалл. Но как? Даже в архиве не было сведений по этому поводу. Но я все равно подхватил воздушной петлёй мешочек с осколками, притянул к себе и вывернул. Остатки артефакта повисли в воздухе яркими звездами. Что же мне с вами делать-то? В этот момент мне стало не до них. Крыша провалилась, и перед нами появилась чешуйчатая лапа, которая смела одну из стен собора. И мы увидели всю тварь целиком. Здоровенная рептилия с гребнем от головы до кончика хвоста, зубастой пасти и горящими золотом глазами. Высота монстра была намного выше крыши собора. Оглушительный рев и волна магии едва не опрокинула меня на землю. Я глянул на остальных. С ними было все в порядке, разве что они с ног до головы были испачканы грязью и пылью. Тварь почти полностью освободилась из каменного плена своей усыпальницы и уже была готова выйти на площадь. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Я заметил возле одного из зданий Аполлона Генриховича, который смотрел на меня и сжимал руку в кулак. Что он делает? Почему не ушел? Где парни из группы Сёмушкина? А, нашел. Они лежали без сознания рядом с ним и сломанным табуретом. Что он хочет мне сказать? «Дурень! Дурень!» В грохоте было сложно различить слова. «Всё в труху!» «В труху?» Я перевел взгляд на осколки. Что он имеет в виду? Оглушительный рев и очередная волна силы обрушились на меня, распылив воздушную подушку и едва не размазав меня по мостовой. Спас водный хлыст Сёмушкина, который дернул меня вверх, промочив до нитки. Зато жив. Осколки. Уф, слава небу, они остались висеть в воздухе. Атака монстра не задела их. Странно. «Эй, дура, иди сюда!» — раздался крик Григория. «Давай ко мне, я тут!» «Что он творит?» Я пригляделся и увидел, как Ли вцепился в его шею и что-то говорит ему. «Раскрыл себя?» «Но что они задумали?» Антипкин продолжал привлекать внимание твари, размахивая руками и швыряясь разрядами воды, пытаясь достать до морды. Магии Григория монстр достать не мог, но вот ударить лапой запросто. Но тварь упорно разворачивалась к висящим в воздухе остаткам артефакта. Они чем-то его привлекали. «Алексей Николаевич!» — крикнул мне Григорий. «Я долго не смогу ее отвлекать! Думайте быстрее!» «Думаю, думаю!» Я взмыл в небо и снова завис возле осколков. «В чем же дело?» «Да чтоб вас всех в труху!» Вредный старикан заразил меня этим словом. «Стоп! В труху! Точно!» Я собрал осколки силовым полем и сжал их магией. Во все стороны брызнул ослепительный свет, а монстр в ответ на мои действия громко взревел и взмахнул хвостом, крушая им остатки собора. Стоящие на пути маги едва успели убежать от падающих камней. Я отдельно убедился, что Григорий и кот не пострадали, и снова обратил свой взгляд на яркий блеск артефакта. «А ведь Аполлон Генрихович постоянно говорил про это. Умрем и возродимся. Нужно уничтожить артефакт, чтобы он появился снова». Звучало как полный бред, но почему бы и нет? В ослепительном свете я все еще видел отдельные фрагменты кристалла. Нужно еще больше силы. «Помогите мне!» — крикнул я, опускаясь на землю. У меня уже не было возможности держать силовое поле, чтобы меня не разможило случайным камнем. Через одно мгновение вокруг меня выросли три щита. Один из них был из небесной силы. Теперь можно было сосредоточиться на кристалле. И я надавил сильнее. Света стало больше, и из моих глаз потекли слезы. Вдруг в мое заклинание влетело колоссальное количество силы. От такой мощи у меня под пальцами образовался сгусток чистой силы. Он обжигал, давил на меня своей мощью и едва не вырывался из-под контроля. А тварь совсем рядом со мной начала сходить с ума. Рев, грохот, клубы пыли. Я почти перестал что-либо видеть. Земля не переставала дрожать, и я поднялся на метр в воздух. Но и тут было не легче от витающей пыли. Даже защита магов не могла полностью убрать ее. Сгусток все продолжал вбирать в себя силу. Он тянул ее отовсюду. Из города, из магов, из меня. Разноцветные потоки стихии щедро насыщали осколки. Перед глазами помутнилось. Воздушная подушка вновь рассыпалась. И я упал на мостовую, до боли ударившись коленями. Но сгусток не выпустил. Он стал сейчас для меня всем. Больше, чем миром, больше, чем вся Вселенная. Размером с небольшой мяч для игры, не больше кулака. Но сколько же в нем силы. Что-то похожее я видел в сарайчике Эммануила Карловича. Чёрт. «Ложись!» Я на последних силах отшвырнул от себя сгусток и одним движением развернул защитный полог над площадью, едва не выжигая себя. А потом рвануло. Сначала ночь прорезал столб света, который в одно мгновение поделил все пространство на две части. Один конец ударил тварь прямо в морду, прожигая в нем сквозную дыру, и ушел ей под ноги, а второй устремился в небо, вспыхнув там десятками молний. Потом пришел звук. Рев монстра. Грохот. Гром. Все смешалось в единую какофонию звуков, ударив по ушам тяжелым молотом. Меня прокинуло на мостовую, и теперь я открывал и закрывал рот, чтобы хоть как-то сбросить давление на перепонки. Полностью дезориентированный, я ошалело смотрел на происходящее вокруг. Остальные выглядели не лучше. Трясли головами и пытались проморгаться. Только Григорий выглядел огурчиком. Кот на его плече сидел со вздыбленной шерстью, с огромными глазами. Они оба не пострадали. Это не могло не радовать. Тварь все еще ревела, водила мордой из стороны в сторону. Такое поведение означало только одно — она ослепла. Но так и не умерла. «Твою-то дивизию!» — выругался я. «Да как тебя убить-то?» Вдруг Григорий встряхнулся и медленно пошел в сторону разрушенного собора. Он не обходил разбросанные вокруг камни, а запрыгивал на них, двигаясь ровно по прямой. Прямо под ноги взбесившейся твари. «Стой! Нет! Куда ты?» — крикнул я, не слыша своего голоса. Антипкин не обернулся, а продолжал перескакивать через остатки кладки собора. «Твою ж!» — я попытался подняться, но ноги разъезжались. Ругаясь на все лады, я сплел простейшую воздушную петлю и набросил ее на Григория. Но тут в дело вмешался Ли. Он махнул лапой и разорвал мое заклинание. «Какого?» Антипкин уже почти оказался в досягаемости твари. Стоит ей повернуться, как она заденет его лапой. Я не мог этого допустить. На последних силах, едва удерживая в поле зрения фигуру с котом, я все же встал на ноги и побежал к нему, но медленно, слишком медленно. Тварь тряхнула головой и взревела, и слепо шагнула к Антипкину. Тот, даже не вздрогнув, продолжал идти дальше. «Стой!» — в отчаянии крикнул я. Не услышал. «Черт, да что же это такое?» Вдруг Григорий сам остановился, глянул себе под ноги и поднял что-то с мостовой. «Я освобождаю тебя!» — сказал он, подняв голову и показав твари то, что было у него в руке. «Артефакт. Целый». Внезапно стало тихо. Мир в одно мгновение застыл и затаил дыхание времени. В ушах я слышал только стук собственного сердца. Никто не двигался. Никто не понимал, что происходит. Никто не издавал ни звука. Тварь тоже. Через секунду наваждение схлынуло, и мир завертелся с новой силой. Но не для монстра. Его шкура начала светиться, а по ней побежали яркие искры. Продолжая держать артефакт над головой, Григорий снова пошел вперед. «Я освобождаю тебя!» — крикнул он снова. Его голос звенел от небывалой силы, такой, что в нем никогда не было. Откуда она? Неужели это все Ли? Не может быть! Тварь дергалась в охватившем его сиянии, а потом вдруг начала меняться. С нее буквально отвалились куски плоти. Но они не падали на землю, а таяли прямо в воздухе. Что за хрень происходит? А Григорий все шел и шел, не обращая внимания на происходящее. Но я заметил самое важное. Магия вокруг него расползалась, не причиняя никакого вреда. Я выдохнул. Но это был еще не конец. Тварь еще не сдохла, а просто уменьшилась в размерах. Она вопила все громче, но оставалась в одной позе. Очередная вспышка света заставила меня прикрыть глаза, а когда зрение восстановилось, я первым делом нашел фигуру Григория. Он протягивал кому-то руку. Кому именно, из заваляющихся камней мне видно не было. Поток магии в воздухе начал иссякать, и ко мне вернулись силы. Странное оцепенение спало, и я побежал к помощнику. Булыжники, что лежали на моем пути, разлетались в разные стороны. Я просто расшвыривал их заклинаниями. И когда между мной и Григорием осталось всего пару метров, я замер. Рядом с ним на камнях лежал седой мужчина. Он ошарашенно смотрел вокруг и постоянно моргал. Выглядел он так, будто 100 лет не мылся и не стригся. «Вы кто?» — спросил я. «Иван Куахаров», — сипло проговорил он. «А где я?» «В архиве хранятся сведения», — я отпил кваса, «самой первой записи, сделанной на месте этого города». Я оглядел собравшихся. С момента победы над тварью прошло всего несколько часов, а мы только начали праздновать. Все сидели за большим столом в кабинете для приемов здания суда. Мэр, группа Сёмушкина в полном составе, Август Никифорович, Григорий и, конечно же, Ли, который все так же сидел у моего помощника на плече. «Дух рассказала», — продолжил я, «что этой записью стала заметка в дневнике одного из магов. Он рассуждал о природе монстра, больше задумываясь, как его победить, нежели как спасти». «А при чем здесь артефакт?» — спросил служитель неба. «Почему он раскололся?» «Артефакт был создан едиными усилиями всех стихий. И вашей, и нашей. Только так можно было усмирить монстра. А раскололся он от времени. Никто же не знал, что срок его существования — всего 500 лет. Создатели искренне верили, что за такое количество времени ученые обязательно найдут способ навечно усмирить тварь, в которую превратился Харроу. Но это как-то быстро забылось. Да и зачем думать, если можно провести ритуал?» «Получается, вы, по сути, провели ритуал, восстановили артефакт? Но как?» — озадаченно спросил Горюнов. «Кстати, весь вчерашний день уважаемый мэр собирал вещи. Наше письмо о победе над тварью застало его уже в карете. Он был так напуган происходящим в городе, что едва не передал свои полномочия первому встречному и не сбежал. И сейчас мы буквально заново рассказывали ему всю историю его собственного города. Когда я понял, что имел в виду Аполлон Генрихович, я отсалютовал ему стаканом, то направил всю свою силу в осколки. Всё в труху. А потом ко мне присоединились и остальные. Каждый приложил руку. И служитель неба, и маг жизни, и просто стихийники. Это и позволило восстановить артефакт». «То есть вы до последнего не знали, как это сделать?» — уточнил мэр. «Нет», — покачал я головой. «Тогда я не понимаю, как вы остановили твари, если не усыпили тварь». «А это заслуга моего помощника Григория», — улыбнулся я, глядя на смущенного Антипкина. «У него антимагический дар, чрезвычайно редкая способность. Ему нельзя нанести вред магии. И при этом он владеет водой. При создании же кристалла такого мага не было. Когда мы восстановили артефакт, он поднял его и мог направить свою силу в него, добавляя новые свойства. Это и помогло. Григорий просто разрушил заклинание Харроу и вернул ему прежний вид». Говорить про помощь Ли и про особые свойства кулона на шее моего помощника я не стал. До этого разговора лишние уши не нужны. «Тогда еще вопрос», — не унимался Горюнов. «Благословение? Что с ним? Что мне сказать людям?» «Поскольку всякая дрянь в городе случалась не из-за проклятия, а из-за монстра, то ритуал вам больше не нужен. Нет твари, нет бед, все просто». «А как же праздник? Радость? Благополучие?» «Вы так и не поняли, Николай Иосифович», — улыбнулся я. «Люди верили в ритуал и знали, что все будет хорошо. Остальное получалось благодаря вам. А праздник? Праздник оставьте, как День Победы над прошлым». «Хороший тост, канальи!» — громко выкрикнул Аполлон Генрихович, хлопнув ладонью по столу. Ему мы тоже успели помочь. Всего каких-то 5 лет жизни за информацию. Сёмушкин сам вызвался все узнать и смог вылечить старика. Дело было... Впрочем, я не особо слушал, что с ним делал Игнат. Слишком много медицинских терминов, которые мне были неинтересны. Самое главное — старик в своем уме. Хотя пока предпочитает говорить короткими фразами и не отказывает себе в удовольствии крепко выругаться. Кстати, Сёмушкин был так благодарен, что его не отправили в тюрьму, что сплел для меня мудреное заклинание на здоровье. Я стал чувствовать себя гораздо лучше. Думаю, у меня есть все шансы прожить 1000 лет. А может быть, и не одну. Знал бы об этом раньше, расплатился за информацию вместо кота. Так или иначе, эта безумная история закончилась. И сейчас тонкий звон бокалов поставил в ней жирную точку. «Куда вы собираетесь ехать дальше, господин архимаг?» — спросил Горюнов. «Оставайтесь у нас хотя бы на недельку. Мы всегда вам рады. Гостиницу уже отремонтировали. А если что, то мой дом в вашем распоряжении. Вы только скажите, мы мигом все организуем». Как это он тонко намекнул, что хочет попросить меня помочь восстановить город. Ага, Конечно, бегу и волосы назад. Захочет нанять меня снова, спрошу по двойному тарифу. Я и так уже стряс с него приличную сумму денег. Поэтому я улыбнулся и покачал головой. Дорога зовет, Николай Иосифович. Закупим продукты, необходимые вещи и снова в путь. «В любом случае, мы всегда рады вам», — натянуто ответил он, видимо, тоже вспомнив про резко опустевшую казну. На этом серьезные разговоры были закончены, и праздник продолжался. А уже через 2 часа Григорий запрягал лошадей и относил последние сумки в Дармес. «Ли, не желаете ли поехать с нами?» — спросил я у кота, когда уже ничего более не держало меня в городе. Вместо ответа этот черный шерстяной ком прошмыгнул мимо меня в Дармес и уютно устроился на моем любимом месте. Ох, чует мое сердце, что придется мне покупать себе новый диван. Но я все равно был рад, что кот решил остаться. Я пока так и не разгадал, что это за существо, и мне было чрезвычайно любопытно разобраться в этой загадке. «Поехали!» — крикнул я Григорию. «Следующая остановка — Миргород!» Я посмотрел на Ли, потом в окно и вздохнул, тихо добавив. «Временная петля, древний монстр, оказавшийся человеком. Что же ждет меня дальше?» «Не знаю, что именно ждет, но ты мне все еще должен», — напомнил кот, приоткрыв один глаз. «А приключения только начинаются». Глава 15. Я выбрал небольшой курортный Миргород только потому, что до него ехать почти 5 дней. В планах были крошечные трактиры с простой, но сытной едой, большие фермерские хозяйства с возможностью закупить провизию, 2 реки, возле которых можно было и поплавать, и пожарить шашлык. Главное, чтобы ни одна зараза не решила снова втянуть меня в историю. Обещание кота, что приключения только начинаются, сильно меня озадачило. И первое время я постоянно был настороже. Вдруг что-то где-то случится. Через 2 часа, когда наконец-то дочитал книгу про магические загадки, я перебрался на козлы к Григорию. Он выглядел задумчивым и все сжимал свой кулон через сорочку. «Так это артефакт или просто подарок матери, Алексей Николаевич?» «Считаю уже артефакт». Я протянул ему бутылку с квасом. «Думаю, тут все дело в исключительной родительской любви». «Это понятно, но что конкретно?» Его плечи напряглись, а пальцы сильнее сжали поводья. «Зачем он вообще?» «Для защиты», — начал перечислять я, «чтобы ты, мать, помнил и чувствовал ее присутствие. А еще для усиления твоих способностей и их сокрытия». «Как это?» «У тебя антимагия и слабая вода. Кулон должен скрывать от других первое и в то же время усиливать второе. Иначе бы тебя давно уже на испытания отправили». «Какие испытания?» «Магические. Тренировка бойцов в режиме реального боя. Был бы вместо манекенов». «Страсти какие!» Он передернул плечами в ужасе, посмотрев на меня. «Он дурит тебе голову». Ли неожиданно забрался к Григорию на колени. «А урон скрывает, и то не все». Антипкин тепло улыбнулся коту, почесал его за ухом и удобнее устроил, чтобы тот не мешал ему управлять лошадьми. «Так ты раскрыл ему, что ты говоришь?» — заметил я. «Так я без него бы ничего и не сделал. Ли же тогда перед собором запрыгнул на плечо, начал говорить, что делать. Я так обалдел, что столбом застыл. Тогда он меня саданул лапой. После этого сразу и побежал вперед. «Без вас, ребята, мы бы эту тварь не победили. Вы отлично сработали». «Так я ж почти ничего и не сделал толком», — скромно потупился Григорий. «Страшно было. Аж до сих пор волосы дыбом. Кстати, Алексей Николаевич, где хотите остановиться на обед?» «Разве у нас много вариантов?» «Всего 2. Терпеть до трактира или остановиться и пожарить мясо на ближайшей поляне». Ли выступил за скорейшую остановку, облизнувшись в предвкушении порции сырого мяса. «Главное — не угодить в очередную историю», — ответил я, вглядываясь в пустую дорогу. «Хотя вроде никого нет». «Можем на главный тракт выехать, там поживее будет, да и трактиры встречаются чаще», — предложил Григорий. «Максимум, с чем столкнемся, это с высокими ценами и мелкими воришками». «Думаю, пока будем придерживаться этой дороги». Я прекрасно помнил тот ужасный трактир, где кормили тухлым. А ведь, на первый взгляд, вполне приличное заведение. Впрочем, после временной петли я уже даже в деревьях сомневался. Через час мы заметили достаточно удобное место, где можно остановиться на обед. Раньше, видимо, здесь был трактир. Большая вытоптанная площадка, колодец, удобный подъезд, даже что-то похожее на грядки. А вот самого здания не было. Видимо, трактирщик нанял хорошего мага, который перенес целый дом на новое место. После тщательной проверки на заклинание мы следующие 40 минут возились с мясом, костром, углями, стульями, складным столиком и прочими делами, которые сильно повысили комфорт нашего отдыха. Когда шашлык был готов и даже почти съеден, мы разомлели и сидели, наслаждаясь тишиной. Ли уже не в первый раз лежал на коленях Антипкина и сладко спал, изредка дергая лапами. «Так что там было, Григорий? Бордель или свидание с прекрасной незнакомкой?» В ответ у помощника покраснели уши. «Не поверите, Алексей Николаевич, это оказался салон гадалок, а я как дурак с цветами пришел. «Подожди, у тебя же было много карточек». «Да, выбрал ту, что подошла первой», — кивнул он, почесав кота. «Прихожу, а там везде темные шторы со звездами, шары стеклянные, пучки трав развешаны, пахнет чем-то сладким. Сунулся, спросил Веронику, а мне загадочно улыбнулись и сказали, что оплата вперед. «И что сказала тебе эта таинственная Вероника?» «Я не верил в гадалок и предсказания. Точнее, в те, что обитали в описанных Григорием салонах. Красивые женщины, готовые рассказать тебе все про дальнюю дорогу, любовь до гроба и казенный дом, лишь бы ты платил им денежки». «Ничего толком и не сказала», — в сердцах ответил он. «Денег заплатил я немало. Она появилась в каких-то многослойных тряпках, глянула на меня, подмигнула, взяла за руку и как закричит. Я чуть не подпрыгнул». «А что кричала?» «Что я призрак. Короче, в салоне настоящий переполох начался. Выбежали еще девушки, во все глаза смотрели на меня, эй, давай ругаться. Одна жениться просила, чтобы я провел с ней ночь. Другая обещала золотые горы, третья начала читать заговор от злых духов. Ну, я это вой, дал дёру. Зачем мне такое? Сначала наобещают, потом обдерут как липку». Я только покачал головой. До последнего был уверен, что это такой хитро замаскированный бордель, а тут такое. «Видимо, это из-за кулона», — задумчиво ответил я, разглядывая Григория внимательнее. До сих пор мне не было нужды смотреть на него с точки зрения магической силы. Обычно хватает поверхностного анализа, чтобы сразу понять, кто передо мной. А тут... тут что-то другое. К моему удивлению, чем внимательнее я пытался изучить ауру помощника, тем интереснее она становилась. Через 10 минут я бросил это занятие, разболелась голова. У Григория крайне странная магическая сила. Она то вспыхивала разными цветами, то угасала, становясь совсем бледной. Точно, все дело в кулоне. Мой взгляд соскользнул на Ли, и в этот момент я порадовался, что сидел в плетеном кресле. Черные всполохи пополам с огненно-красными. «Уважаемый кот», — тихо спросил я, — «а могу ли я узнать, кто вы на самом деле?» Ли повел ухом, поднялся, глянул на меня янтарным глазом и сделал вид, что не слышал моего вопроса. «Магическое существо», — вдруг ответил Григорий. «Я про них в детстве читал. Сильные, смелые, мудрые». Каждое слово он сопровождал поглаживанием, и кот то и дело подставлял под руку Антипкина свои бока. Эти двое нашли друг друга определенно. «Тогда собираемся и едем дальше». Я решительно поднялся и подхватил кресло, в котором сидел. «До ночи должны проехать до деревни Сосновки. Там хорошее место, чтобы переночевать. Пуховой перины не обещаю, но слышал, что там даже князья не брезгуют останавливаться. «А чего не в Дармезе?» — удивился Григорий. «На людей посмотреть хочу, послушать, что в мире творится. А то здесь...» — я махнул рукой на пустую дорогу. «Даже газету купить негде». Мы быстро собрали разложенные вещи и помчали дальше. Ли все это время даже не соизволил проснуться, и его пришлось носить на руках. В такие моменты я даже задумался, кто кого приютил, я его или он меня. Следующие дни и все остальные после него прошли спокойно. Но я не терял бдительности, ожидая какой-нибудь пакости каждую минуту. Это не давало мне нормально спать. Снились кошмары, после которых я чувствовал себя разбитым. Настроение портилось. В итоге последние часы до Миргорода я себе места не находил. Что-то точно должно случиться. Обязательно. Это не было чуйкой, просто уже две истории случились почти сразу, одна за одной, и третья по логике событий должна произойти уже сейчас. Но ничего не было. Успокоиться не помогли даже травяные отвары, которые я нашел в трактире на последней остановке. Григорий продолжил налаживать заклинания сна, но я отказался. «Вдруг что? А я сплю?» «Нет». Кот на мои душевные терзания не обращал внимания. Лишь изредка смотрел на меня долгим взглядом и, задрав хвост, отправлялся к Григорию на козлы. Когда показался Миргород, я вздохнул с облегчением. Дармес въехал в уютный пригород, полный садов, небольших домиков и огородов. Кажется, у местных был какой-то праздник. Везде были развешаны цветы и красные ленточки. Стражники, завидев герб, остановили, но только для порядка. Поприветствовали, дали ориентиры на приличные заведения и отпустили. Сам город на меня произвел приятное впечатление. Чистые улицы, приятные глаза строения, несколько парков, большая центральная площадь. «В какой гостинице желаете остановиться?» — спросил Григорий. «Стражник назвал три лучших. Вам только нужно выбрать». «Давай во вторую. Домашний очаг», — на секунду задумавшись, ответил я. «Уверен?» — вдруг спросил Ли, не открывая глаз. «Есть другие предложения?» «Нет». «Вот зачем он это спросил?» — подумал я, но вслух только подтвердил свой выбор. Не собирался я менять планы из-за слов кота, даже будь он трижды магическим. Домашний очаг располагался недалеко от центральной площади и представлял собой целый комплекс зданий, выстроенных по кругу. Через него пролегала небольшая речка Ярка, и это делало гостиницу исключительно приятной. Я выбрал комнаты на первом этаже, чтобы кот мог спокойно выходить через окно и не пугать людей своим появлением в коридорах. Все же черные коты, пусть даже и с белым пятном, до сих пор могут вызывать суеверный ужас. Устроившись и выслушав очаровательную девушку на стойке регистрации обо всех интересных местах в городе, мы с Григорием отправились на прогулку. Ли проигнорировал мое предложение, оставшись спать на моей кровати. Я все приглядывался к аурам жителей, смотрел на нити заклинаний и ждал, что вот-вот придет какое-нибудь письмо с просьбой о помощи. Но снова ничего не происходило. В кафетериях продавали отменную выпечку. Погода стояла чудесная. Дамы улыбались. Может, это и есть тот самый отпуск, о котором я так мечтал? Тишина, спокойствие и никаких забот. Мысли все крутились вокруг этого, но в глубине души я опасался в это верить. Ведь как только расслабишься, обязательно что-нибудь случится. «Вы, Алексей Николаевич, в последнее время очень дерганый», — в очередной раз заметил Григорий. «Может быть, вам баню организовать? С банщиком, холодным квасом и купелью. Настроение поднимает на раз. А то измаялись совсем». «Я так давно мечтал об отпуске, но постоянно что-то ему мешало. И теперь просто не верю, что можно просто идти по городу, не думая о поднявшихся мертвецах или каком-нибудь странном заклинании». «Вы себя до нервного срыва доведете, — укоризненно ответил помощник. «Давайте я все тут разузнаю в городе и устрою вам несколько насыщенных дней. Музеи, театры, выставки, рестораны — да все что угодно. Ни минутки свободной у вас не останется на такие мысли». Я согласился. Собственно, почему бы и нет? Хотел? Получи. Антипкин принял это как личный вызов и сразу после обеда отпросился. Мысли остались одни. Впрочем, из него так себе собеседник. На мои вопросы он отвечал односложно, а то и вовсе не реагировал. Мелкий засранец. Я не обижался. Он не обычный кот, а значит, подход к нему нужен совсем иной. Тут одними кусками рыбы и разговорами не обойдется. Кстати, о ней. Я вспомнил, где видел поблизости с виду приличный рыбный магазин, и вышел из номера. Солнце вовсю жарило мне спину. Легкий ветер трепал волосы, а прохожие мило улыбались. Какое-то вселенское счастье в отдельно взятом городе. Но здесь не чувствовалось что-то противоречивое. Миргород — типичный курортный городок, в котором хотелось исключительно наслаждаться жизнью. Я подумал о том, что здесь можно было действительно задержаться на некоторое время, на неделю или больше. Эта мысль меня немного успокоила, и я разрешил себе немного расслабиться. И сразу же мне улыбнулась мимо проходящая дама. На ней была крошечная шляпка, легкое платье, а рядом бежала небольшая собака. Она остановилась возле меня, обнюхала и резко дала дёру, едва не вырвав поводок из рук хозяйки. Дама даже и не успела взглянуть на меня. Странно. Хотя, возможно, от меня пахло котом, а, судя по размерам собаки, она неоднократно получала от них по шее. Рыбный магазин встретил меня свежим запахом воды и морепродуктов. Выбрав самый толстый кусок тунца для Ли, я хотел было уже выйти, но остановился. Что-то дернуло мое внимание. Но понять, что именно, у меня не получилось. Торговец? Заклинание холода? Покупатели? Вид из окна? Я тряхнул головой, отгоняя наваждение, и, наконец, вышел. Показалось. Прав, Григорий. Я совсем себя извел. Глубоко вздохнув, я вернулся в гостиницу. «Я приехал отдыхать, спать, ходить в театры, гулять», — пробормотал я, отдавая коту кусок рыбы. «Конечно», — согласился он. «Никакую загаду и историю». Это было сказано таким многозначительным тоном, что с меня мигом слетело все отпускное настроение. «Что ты имеешь в виду?» «Что сказал, то и мяу». Он, как ни в чем не бывало, начал есть рыбу. «И все-таки». Я сел рядом и отодвинул от него миску. «Ты что-то знаешь, но не говоришь». «Отдыхал. Наслаждаюсь. Живи». Он зыркнул на меня, лапой вернув миску на место. Последнее было сказано без единой мурчащей нотки. Неужели он все это время имитировал кошачий акцент? Зараза шерстяная. «Я это и собирался делать», — четко проговорил я. «Отдыхать, наслаждаться, жить». Ему не удалось выбить меня из колеи. Я уже столько повидал, довел до автоматизма самые сильные защитные и атакующие заклинания и был готов к любой ситуации. Поэтому, когда вернулся Григорий с чуть ли не почасовым планом мероприятия аж на неделю, я был готов отдыхать по полной программе. Однако червячок сомнения внутри все равно остался. Что же все же имел в виду Ли? Хотя долго думать над этим я не стал, потому что Григорий выложил на стол два билета на вечернее представление. На сцене выступали озорные девицы в широких юбках с перьями на шляпах. Они задорно задирали ноги, демонстрируя стройные бедра в белых чулках. При этом это не выглядело совсем неприлично, а весьма-весьма приятно. У меня даже возникло желание познакомиться с одной из них. Той, что с короткими черными волосами, вторая слева. У нее на щеке была очаровательная родинка. После их выступления Антипкин потащил меня дальше. Он нашел необычный ресторан, где официантки щеголяли в коротких, открывающих колени юбках и в маленьких белоснежных, почти кукольных фартуках. Вернулись мы в гостиницу далеко за полночь. На следующий день, прямо с утра, Антипкин потащил меня в музей на выставку новомодного художника. В галерее царил настоящий ажиотаж, несмотря на 10 утра. Залы были забиты людьми, каждый подходил к картинам, что-то живо обсуждал с другими гостями, постоянно улыбаясь. В отдельном зале были накрыты столы, крошечные рюмки с игристым, бутерброды на один укус, свежие фрукты. Все было организовано по высшему разряду. К нам с Григорием подходили дамы, подмигивали, приглашая нас на другие мероприятия. И мы соглашались. Отдыхать так отдыхать. Так мы и провели несколько дней. Я же сбился со счета, сколько мы посетили музеев и ресторанов, сколько разных новых блюд я попробовал, со сколькими женщинами общался. Все смешалось в один калейдоскоп впечатлений, не давая мне ни минуты продыху. Стабильным оставался только Ли, который неизменно ел очередную порцию тунца, спал на моей кровати и лениво потягивался. Я видел его только с утра и поздно ночью. В какой-то момент я понял, что не могу встать с кровати и куда-то опять идти. Мне осточертела вся эта мешанина поездок и новых людей. «Все, хватит», — сказал я Григорию, когда тот разбудил меня утром. «Не думал, что я это скажу, но я устал отдыхать. Мне нужно поработать мозгами, а то они скиснут». «Но в Миргороде же нет никаких преступлений, загадок и проклятий», — резонно ответил Антипкин. «Вы для этого сюда и приехали, чтобы отдохнуть. Но мы можем уехать, если прикажете». Он, в отличие от меня, был бесконечно счастлив от насыщенной жизни. Григорий прямо весь расцвел от внимания дам и высшего общества. «Мне срочно нужна какая-то загадка. Срочно!» Я откинул одеяло и поднялся. «Иначе я действительно рехнусь». Ли с Григорием переглянулись. И я клянусь, кот ему подмигнул. «Так что вы оба задумали и зачем морочили мне голову почти неделю?» «По-моему, он готов». Ли спрыгнул со стола и забрался на мою кровать, удобно сворачиваясь. «Тебе нужно найти алтарь. Тут запечатан разваленный старого храму. Вход через реку». «Которую?» «Любую». Я выглянул в окно и посмотрел на голубую поверхность ярки, что текла между корпусами гостиницы. «И каков план?»